23.30. Комплекс Газпрома. Часы у Женьки встали, вернее, стекло окончательно лопнуло, и две стрелки отвалились. Только помятая секундная судорожно подергивалась на месте. Вот она, наглядная модель тщетных усилий по коррекции кальки. Сверху изредка доносились голоса немцев. Слышно было плохо. Разбитые стены лестницы усиливали эффект гнусавого эха. Понятно, что действительно НП, кто-то из немцев бубнил в рацию что-то насчет проспекта и пулеметных точек Иванов. Катрин с телефонистом устроились прямо на ступеньках, заваленных обломками. Какой-нибудь торопливый фриц запросто наступить может. Возились с проводом, связист нашел обрывок для отводка, подсоединялись почти безмолвно, переругиваясь. Женька с автоматом лежал на лестничной площадке, страховал. Камни снизу были как лед, а по спине пот катился. Это ж даже не простуда будет, а не пойми что. Этажом ниже выдал длинную очередь МГ. Сквозь пролом в стене было видно, как унеслись трассирующие светляки в темноту парка. Вот сволочь. А если в ответ вмажут снаряд? Но было тихо. Лишь где-то за Липнихта с равными интервалами методично било штурмовое орудие. Ему отвечали и огрызались пулеметы. «Бережней!» — шипел телефонист. Осторожно пятился мимо Женьки, следом с тихим шуршанием волочился кабель. «Жень, вглубь коридора отходи!» — прошептала начальница. «Здесь как прыщи торчим!» Теперь Женька лежал за грудой штукатурки, от дранки остро пахло пыльной сырой сосной. Устроившийся рядом боец почесал подбородок о приклад трехлинейки. «Ох, зря мы в эту башню полезли, товарищ младший лейтенант, не выскочим теперь!» «Чего зря, пугаетесь? Историческое здание, пик эпохи конструктивизма, таких в мире больше не найдешь. Будешь дома хвастать, что в таком знаменитом месте воевал», — прошептал Женька. «Разве что хвастать», — боец покачал головой. В комнате, из которой до этого доносился лишь едва слышный мат и тихое жужжание телефонного аппарата, зашевелились. «Выдают», — удивился боец. «Никак подключились». Женька расслышал тихий, но четкий голос начальницы. «Боец, ты затребованного абонента знаешь? Я тебе, блин, дам провокация. Командира батальона зови, лапать. Особый отдел на связи. Что значит нету? Свяжитесь со штабом соседних коробок, тех, что за рекой. Бегом, твою! Я ж тебя лично кастрирую и расстреляю». Разговор стал тише. Кажется, трубку на том конце взял кто-то старший по званию. Чуть не прошляпили. Шагов на лестнице Женька не слышал. Все-таки 40 метров. Но немецкая речь прозвучала отчетливо. «Ты это видел, Хельмут? Провод?» «Мы проверяли, господин унтерштурмфюрер. Здесь, может быть?» Женька ударил бойца локтем. На четвереньках шмыгнули в комнату. Бойцы без вопросов скидывали оружие. Катрин подскочила от телефонного аппарата. «Сколько?» Женька показал два пальца. Собственно, разницы не было. Что 2 фрица, что 20, шуму хватит. «Изобразишь!» Спокойно прошептала начальница. «Каску скинь!» Жестикулировала она доходчиво. «Всем ждать, стрелять только по команде». Последнее указание подкрепилось недвусмысленным движением ладони у горла. В коридоре кирпичи скрипели под осторожными шагами. Женька попытался скинуть телогрейку, но начальница негодующе зашипела. Одним движением накинула на Женьки на плечо полусвернутую пятнистую плащ-палатку. Подтолкнула к двери. Женька успел кратко вздохнуть и строго сказал. «Какого черта, русская шлюха? Кто тебе приказал?» «Господин офицер, я ничего такого!» Жалобно и звонко заскулила Катерина, срывая с себя телогрейку и ремень с кобурой и подсумками. «Кто здесь?» — спросили из-за двери. «Посмотрите, кого я поймал!» Женька полуобернулся к двери, направляя автомат в сторону скорчившей жалобную рожу начальницы. Приоткрытая дверь со стуком распахнулась, эсэсовцы были настороже. Один вскинул к плечу автомат, офицер держал наготове парабеллум. «Я Либен и Германию!» – пискнула Катерина. В нижней рубашке, которую успела выдернуть из шаровар, с поднятыми руками девушка замерла в слабом лунном свете на фоне окна. Взлохмаченные волосы отливали бледным золотом. «Черт меня возьми! Что здесь происходит?» В изумлении пробормотал унтерштурмфюрер. «Я поймал ее!» — гордо сказал Женька. «Хороша?» «Вам, венцам, всегда везет!» Автоматчик слегка опустил ствол. Короткое движение девичьей кисти не уловил никто из зрителей. Расстояние не превышало 3 метра, штык-нож даже не успел свистнуть. Рукоять с бакелитовыми накладками уже торчала из-под подбородка эсэсовца. Женька видел, как широко распахиваются глаза немца. Он еще не понял, что мертв. Никто, собственно, не понял. Офицер изумленно обернулся на издавшего невнятный всхрип подчиненного. Начальница бесшумно прыгнула мимо Женьки, перехватила руку немца с парабеллумом, почти нежно и мягко, выворачивая из кисти. Немец ахнул от боли в ломающихся пальцах, крикнуть он не успел. Подскочивший боец сорвал с головы офицера кепи, зажал распахнувшийся рот. Женька попытался ударить унтерштурмфюрера затыльником автомата по голове, но угодил куда-то между лопаток. Немец устоял, кто-то из бойцов обхватил его сзади. «Допустите его!» — сердитым шепотом приказала Катрин, делая короткое выдергивающее движение. «Она ему в печень успела», — сообразил Женька. Немец, отяжелев, выскальзывал из рук. Катерина успела стряхнуть с клинка кровь и подхватить оружие автоматчика. Тот опустился на колени, зажимая обеими руками горло. В глазах застыло все то же изумление, кровь тихо булькала под пальцами. Опомнившиеся бойцы тащили тело в угол, автоматчик еще жил, шарил окровавленной рукой по каменной крошке на полу. На память Катрин сунула парабеллум сержанту. «Ну, чистый цирк», – прошептал пулеметчик, вертя теплую рукоятку пистолета. «Точно клоуны, первое отделение». Начальница спешно заправляла одежду. «Связь есть?» Началось 5 минут. Торопливо забухали резкие выстрелы орудий и минометов. Сразу же подхватились пулеметы. Бойцы бригады НКВД атаковали дома на Липнихта и Госпром, обтекая площадь с 2 сторон. Их прикрывали 34-ки 86-й бригады. Вела дуэль с немецкими самоходками противотанковая батарея. Но ничего этого Женька со своей высоты не видел, потому что самих прижало серьезно. Сначала Катрин орала в трубку, пытаясь корректировать огонь 2 минометов, работающих из парка. Потом связь оборвалась, и это было даже к лучшему. С 2 бойцами пошли на крышу, удачно закидали гранатами немецких наблюдателей, но потом долго не могли добить раненого обершарфюрера, отстреливавшегося из-за поваленной вентиляционной трубы. Осколок брошенной им гранаты здорово двинул Женьку по башке, но, к счастью, только вскользь, стали каски не пробил. А наконец Катрин подловила живучего немца из своей СВТ. Спустились на свой этаж. Тут как раз и выяснилось, в чем повезло. Угла у обжитой комнаты не было, и искореженный Максим вышвырнула в коридор. 2-го номера убило, а самому сержанту осколки снаряда искромсали плечо и левую руку. Каким чудом жив остался, не понять. «Ничего!» – орал везучий телефонист. 3 ленты высадили! Вон они, эсэсы! Между корпусами валяются! За нами не заржавеет!» Телефониста тоже оглушило, хоть и орал истошно, но вопли его доходили до Женьки сквозь звон в ушах. Оттащили сержанта еще одного раненого в глухую комнату в центре коридора. Потом ходили на нижние этажи, искали немецкий пулемет, что лупил во фланг наступающим. В коридорах завалили 3 гренадеров, потом нашли пулемет. Гранат уже не осталось. Начальница отобрала у Женьки последнюю колотушку, аккуратно зашвырнула в пролом потолка. Ворвались к пулеметчикам, выл немец, раненый в живот. Еще один раненый сидел у стены, смотрел на носы своих сапог. Женька ногой отшвырнул подальше от него карабин и стал стрелять в окно, стараясь не высовываться. Автомат вонял горячим металлом, внизу удирали немцы, в темноте, так похожие в своих свободных куртках на мышей, на ходу отстреливались. Катрин с телефонистом поковырялись с МГ, и теперь ленту за лентой высаживали трофейные боеприпасы в окна соседнего корпуса. На первых этажах лопались гранаты, потом в проезд между корпусов, волоча за собой путаницу колючей проволоки, выползла 34-ка. Принялась бухать из орудия куда-то за сквер. Потом танк отполз за корпус, и как-то сразу стало тихо. «Живой?» Взгляд начальницы малость блуждал. «Знаешь, ты с этого фрица балаклаву сними, пока не сдох». «Чего снять?» Женька отупело смотрел на раненого эсэсовца. «Ну, головной убор с него сними!» Катя потрогала свой мокрый лоб. «А то я менингит подхвачу!» «Вшивый, небось!» – брезгливо предупредил телефонист и принялся выворачивать карманы у свернувшегося среди россыпи гильз мертвеца. «Лучше насекомые, чем воспаление мозга!» – пробормотала начальница, морщась от дыма, поднимающегося из ствола МГ. Женька осторожно стянул с немца трикотажный подшлемник, похожий на шарф-капюшон. Раненый все так же смотрел в одну точку, потом безвольно повалился на бок. «Мерси!» — Катрина яростно встряхнула головной убор. «Пошли, а то еще чекисты сгоряча подстрелят!» 2:40. Комплекс Госпрома. «Все прочесать, пленных сюда!» — орал кто-то на лестнице. Остатки сводной группы спускались вниз, неся на шинели бессознательного сержанта-пулеметчика. Снизу топали, лезли на этажи распаленные бойцы. «Кто старший? Ко мне!» Из темноты возникла начальственного вида фигура в полушубке. Катрин процедила нечто нецензурное, поправила балаклаву и шагнула навстречу. «Товарищ подполковник, докладывает младший лейтенант Мезина. При отходе от Клингородка оказались отрезаны, заняли позиции здесь, в корпусе». «Видел, благодарю». Подполковник ухватил Катерину за руку и энергично встряхнул. «Действия смелые и своевременные. Будете представлены к награде. Лично напишу. Обещаю». Катерина несколько растерялась. Подполковник смотрелся в лицо. «Это ты из особого? Тут, смотрю, личка незнакомая. Эх, что война с девчатами делает? Орден обещаю». «Спасибо, товарищ подполковник. Разрешите идти?» «Иди, не, стой». Подполковник расстегнул полевую сумку. «Вот, лично от меня. К нам в 62-ю только привезли». Катрин смотрела на новенький гвардейский знак на своей ладони. «Так мне не положено, я не из гвардии». «Ничего, в виде исключения. Оформим должным образом». Подполковник отвернулся и тут же свирепо заорал. «Связь тяните! Топчитесь, барсуки и беременные!» Залип никто шел бой, взрывались гранаты. Опергруппа шагала по аллее парка. За кустами звонко стучали кувалды. Танкисты воскрешали подбитую машину. Ярко пылал покосившийся павильончик. Женька поковырял в ухе. «О, памятник, что ли?» Посмотрел на высокий постамент. «Товарищ старший сержант, вообще-то разрешите поздравить...» «С чем?» – Катерина почесала шею, разглядывая скульптурную группу из бронзы и траурного лабрадорита. «Со значком? Симпатичная вещица, только куда ее девать? На блузке носить? Ни бриллиантиков, ни прибавки к пенсии?» «Ладно, ладно, тебе понравилось, я видел, боевой значок. Завидно?» «Вот так оно в жизни и бывает. С одной стороны выговор, с другой – благодарность и цацка краснознаменная». «А выговор откуда?» «От товарища капитана. Дозвонилась я на свою голову. Строгий выговор с занесением. Обязана доложить по прибытии на базу». «По-моему, тебе наплевать». «Как сказать?» Начальница вздохнула. «Я ведь не особенно бескорыстная служака. Ладно, сейчас бы пожрать и поспать хотя бы пару часиков». Вечерняя сводка Совинформбюро. 12 марта войска Западного фронта после решительного штурма овладели городом и железнодорожным узлом Вязьма. На других участках фронта наши войска вели бои на прежних направлениях. Южнее Харькова наши войска вели ожесточенные бои против крупных сил танков и пехоты противника. Части Энского соединения отбили одну за другой 8 атак гитлеровцев и уничтожили 23 танка и до 800 немецких солдат и офицеров. Западнее Харькова наши части после кровопролитного боя с численно превосходящими силами немцев оставили один населенный пункт и отошли на новый рубеж обороны.